Часть 10. Планета ушедших из жизни. В большом красивом зале две серебристо-металлического цвета кровати, большая и маленькая. На первой лежит молодая женщина, а на второй – маленькая девочка. Это Евгения и Елена Карелины, только что прибывшие с планеты Земля. Те же знакомые нам три советника что-то записывали в свои квадраты. Наконец, третий произнес: «Регистрация тел закончена. Принесите серебристый бальзам». Стоящие рядом с кроватями роботы начали смазывать лицо женщины и девочки. Евгения и Леночка открыли глаза. «Новые жители нашей планеты Евгения и Елена Карелины», произнес второй советник. Три советника посмотрели в сторону Дмитрия и, переглянувшись, вышли из помещения. Молодой мужчина подошел к кровати, где лежала его жена. Евгения, увидев его, улыбнулась. Дмитрий протянул ей руку и помог ей подняться. Они поцеловались. «Наконец-то мы вместе!» «Да», — согласилась Евгения. «А где наши дети?» «Наша дочка здесь», — ответил Дмитрий. Леночка, увидев родителей, очень обрадовалась. «Так значит, папа, ты всегда был живым, а мама так всегда и говорила. Помнишь, мама? Мы ведь папе даже рукой махали и спокойной ночи говорили». «Конечно, помню», — засмеялась Евгения. «А ты, папа, помнишь?» «Конечно, дочка. Я тоже всегда говорил тебе сладких снов». «Я знала, что ты живой», — сказала Леночка, и Дмитрий взял ее на руки. В зал вошли три советника. «Евгения, Дмитрий и Елена Карелины, есть ли у вас какие-нибудь нерешенные вопросы?» «У меня есть», — сказала Евгения. «Мы слушаем вас». «Почему рядом с нами в эту счастливую минуту нет Владимира, нашего сына?» «Очень странный вопрос», — заметил второй советник. — «Но вы же, Евгения, знаете, что он остался на планете Земля». — «Вот поэтому я и задаю вам этот странный вопрос», — сказала Евгения. — «Почему он на Земле, а мы здесь?» — «Мы ответим вам со всей честностью. Мы не смогли забрать вашего сына на нашу планету ушедших из жизни». — «Но почему?» — спросила Евгения с раздражением. — «Выслушайте, пожалуйста, прежде чем задавать вопросы», — сделал замечание первый советник. — «Вас и вашу дочь мы без труда забрали, а когда забирали Владимира, то не смогли это сделать. Какие-то сверхъестественные силы удерживали его. Пока что мы еще не в силах разгадать эту загадку природы». — «По-моему, мы с этим сталкивались всего один раз», — сказал второй советник и посмотрел на других советников. — «Да», — ответил третий советник. — «Это было тогда, когда Юрий Гагарин приблизился к раскрытию тайны Вселенной, то есть в первый его полет. По-моему, эти сверхъестественные силы помешали нам его забрать при первой попытке. Пока что, уважаемые Дмитрий и Евгения, мы вам ничего точно сказать не можем», — добавил первый советник. «Но наши люди работают над этим явлением. Как только мы узнаем что-нибудь существенное, то обязательно вам сообщим. А пока что отдохните и познакомьте свою девочку с ее новой планетой. Для детей здесь есть разнообразные развлечения». «Хорошо», — согласились Евгения и Дмитрий, чувствуя, что им надо побыть вдвоем. «До свидания», — попрощались советники. «Чао», — сказала Леночка. На лицах хмурых и серьезных советников пробежало что-то подобное улыбке. Когда Евгения и Дмитрий оказались на свежем воздухе, женщина рассказала мужу о последних происшествиях на Земле. При этом упомянула о странных сновидениях подруг. Дмитрий задумался, но ничего не мог придумать, чтобы сказать в оправдание несправедливости от того, что сына не удалось забрать с собой на планету. «Володи нет, и поэтому мы должны радоваться, что хоть мы сейчас вместе», — сказал он после раздумья. «А поэтому воспользуемся предложением советников и пойдем в мир детства». «Это еще что такое?» — спросила Евгения и добавила. — «Детский мир на улице Ворошилова?» — «Нет, конечно», — засмеялся Дмитрий. — «Это настоящий мир детства. Тебе, Женечка, это понравится даже больше, чем Леночке». Они отправились по серебристой аллее. Мимо, как и всегда, пролетали болиды. Лена, увидев это огненное чудовище, не испугалась, а засмеялась. — «Какие интересные огненные шарики! Я их никогда раньше не видела». Дмитрий и Евгения только переглянулись и пошли дальше. «Вот и мир детства», – провозгласил Дмитрий, показав в сторону настоящего сказочного чуда. Пред ними предстала настоящая волшебная сказка. Красивый узорчатый дворец возвышался над ними. Его верхушка уходила далеко в небеса, и от нее шли разноцветные лучики, которые переливались на солнышке. Они были похожи на те лучи, которые известны физикам. Если включить лампу с белым светом и взглянуть на него через дифракционную решетку, то от белого света не останется и следа. Красивые радужные лучи предстанут пред вашим взором, но только через дифракционную решетку. А на планете ушедших из жизни вы можете увидеть эту чудесную расцветку невооруженным глазом. До чего же это красивое зрелище? «Восхитительно!» – прошептала Евгения. «Классно!» – выразила свой восторг Лена. «Напоминает мыльные пузыри в лучах солнца!» «Это еще только начало!» – подмигнул им Дмитрий. Они вошли во дворец, и Евгения с дочкой остановились с раскрытыми от удивления ртами. Все вокруг блистало и сверкало. Евгения осмотрела себя и покраснела. «В чем дело?» – спросил Дмитрий. «Дима, нас сейчас отсюда вышвырнут. Кто мы такие, чтобы присутствовать при такой роскоши?» «Ерунда!» – засмеялся мужчина. «Пойдемте вон к тому зеркалу детства». «Что это еще за зеркало детства?» «Женечка, сейчас все узнаете», – сказал Дмитрий и показал на три кресла, очень похожих на царский престол. «Присаживайтесь». Евгения и Леночка сели в кресло и замерли в ожидании чуда. «Расслабьтесь. Леночка, вспомни что-нибудь приятное. А ты, Женя, вспомни что-нибудь из детства», — сказал Дмитрий и добавил. «А также смотрите в зеркало». «Что я себя не видела?» — усмехнулась Евгения и тут же онемела от удивления. В зеркале она увидела себя, но она увидела не просто свое отражение, а отражение своего детства. Да, вот он двор, в котором она жила с родителями. А вот и она сама, непослушная и некрасивая девочка-подросток. А вот и мальчишка, который ее постоянно дразнил. «Что же это такое?» – наконец вымолвила Евгения. «Я же предупреждал, что это зеркало детства». «Мамочка, папочка, а это кто?» – спросила Леночка, глядя в зеркало напротив себя. На нее глядела пухленькая с розовыми щечками и пустышкой во рту маленькая девочка. «Лена, это же ты!» – засмеялась Евгения счастливым смехом. «Неужели не узнаешь?» «Я?» – растерялась Леночка. «А как же я там оказалась? Еще и такая маленькая!» «А вот так!» – засмеялся Дмитрий. «Представь, что тебя всю жизнь снимали на скрытую видеокамеру, а теперь показывают по телевизору». «Ну, папа, мама!» – еще больше растерялась Лена. «Этого не может быть!» «На планете ушедших из жизни все может быть», – заключил Дмитрий. Тут раздался голос, который сообщил. «Дмитрий и Евгения Карелины, вас ожидает совет планеты для сообщения. Ждем вас». «Возвращаемся из детства в реальность», – произнесла Евгения. Они уже стояли в зале, в котором разрешались все вопросы планеты. На лицах советников сквозило явное беспокойство. Евгению пугало это молчание. Наконец первый советник сообщил. «Нам стали известны причины, по которым мы не можем забрать вашего сына Дмитрия Владимировича Карелина на планету ушедших из жизни. И эти причины нас очень и очень беспокоят».